Глава 20. Лера. «Отпусти!» — шеплю я, едва Марк силой прижимает меня к стене. «Развели тут цирк!» — рявкает на меня агрессивно. В глазах такая ярость полыхает, что мне и вовсе становится страшно. И как назло, коридор пустой, ни единой души, что очень на руку Марку. «Думаешь, мы не поняли, что ваш брак фиктивный?» — чеканит Марк, отчего по телу разносится нервная дрожь. «Это не так!» Все, что способно сейчас выдавить из себя. Ты выставила меня на посмешище. С тоном полным гнева цедит сквозь плотно сжатые зубы. Все теперь считают меня за лоха. Какое мне до этого дело? Шеплю в ответ. Я никогда тебя не любила. Не смей так говорить. Его голос переходит на крик, и он прижимает меня еще плотнее к стене. Смотря прямо ему в глаза, холодно проговаривают так, чтобы у него больше не оставалось сомнений. Это правда. Ты знаешь, что чуть не довела отца до приступа? Щурится презрительно, давя на самое больное. В глазах моментально наворачиваются слезы. Ты эгоистка, которая думает только о себе. Тебе все равно на чувства других, лишь бы тебе было хорошо. Пригрелась там, где тебе выгоднее, ублажая всяческими способами этого. Хватит! Не выдерживая больше, ору во все горло. «Лера!» — доносится позади голос Макса. Облегченно выдыхаю. «Живо отпусти ее!» — грозно отрезает, подлетая к Марку и взяв его за грудки. «И не смей больше к ней подходить, понял?» «Защитник хренов!» — язвит Марк. «А я теперь понял, почему ты женился на Лере. Понял? Ты просто таким способом хотел отомстить мне!» «Что ты несешь?» — рявкает Максим. Его лицо багровеет от злости. «И мне становится страшно, так как выражение лица обоих ничего хорошего не предвещают. Не хватало еще, чтобы они подрались. Знай, Лера, он использует тебя в своих целях. Хотя, я думаю, ты используешь его не меньше», — издает едкий смешок Марк и вырывается из захвата Гордеева. «Да пошли вы оба!» — бросает напоследок. И мы остаемся с Гордеевым вдвоем. «Ты в порядке?» В ту же секунду оказывается рядом Максим, бережно прижимая меня к себе. И как назло, этот его успокаивающий жест еще больше провоцирует на слезы. «Ты знаешь, что чуть не довела отца до приступа. Он использует тебя в своих целях». Все эти слова вызывают в теле волну боли одну за одной. «Что, если это действительно так?» «Не плачь, прошу», — тихо шепчет Макс, мягко целуя меня в губы. «Не верь ему, чтобы он там тебе не наговорил». Судорожно киваю, утирая ладонью слезы. «Ну что я за тряпкой стала? Нельзя показывать свои эмоции, не здесь». Так и стоим несколько минут в объятиях друг друга. Макс, словно чувствуя мой настрой, лишь молча утирает последние скатившиеся слезинки. Успокоилась, заботливо интересуется, заглядывая в мои полные боли глаза. «Мне нужно поговорить с отцом. Рвано выдаю». Максим, понимающе кивает. «Конечно, иди, а я буду рядом». Нежно проводит ладонью по моей щеке, смотря на меня с теплотой. «Спасибо», — шепчу я в ответ, думая о том, притворяется ли он сейчас для меня близким человеком или так уже стало на самом деле.